Глава 6. Она уехала в Архангельск. К Новому году мать получила от нее подарок — валенки. Весной старший из братьев, Дмитрий, кончавший 7 класс, писал сестре: «Добрый день или вечер, наша дорогая дочь и сестра Аграфена Михайловна. Во-первых, в строках своего письма поздравляю тебя с днем рождения. Все мы живы и здоровы, чего и тебе желаем. В деревне у нас все по-старому. Хотели поставить нового председателя, Гамуля, а колхозники в один голос: нам его не надо, пускай Панька останется. Паньку и оставили. А еще новость тебе такая. Умер Пашка Рябинин. Ходил в поселок на гулянку. Там драка вышла. Пашка был один и дрался оглоблей, многих перебил, а одному вербованному глаз высадил. Но когда пошел домой, его у дровяного склада топором изрубили. В больнице Пашку зашили, и он бы выжил, да мазь, которой раны мазать, сиделка дала ему выпить. Он и отравился. А в остальном все по-старому. Из колхоза мы получили хорошо. Одного зерна отец привез 3 телеги. Гранюшка, я скоро кончаю 7 класс. Надоумь, что мне делать? Или дальше учиться, или работать. Отец и мать велят у тебя спросить. Ты все это мне опиши подробно. А может, мне к тебе приехать? Вскоре пришел из Архангельска ответ. Грани писала брату: смотри сам, ты теперь большой. А насчет приехать ли в город, скажу одно. Подожди пока. Не торопись, подрасти. У нас в деревне люди хорошие, открытые, хоть иногда и дикие бывают. А здесь и вороны высоко летают. О своей жизни она сообщала обычное, ничего не обозначающее. На работе все хорошо, живу хорошо. И лебеди были рады. Так прошло несколько лет.